5 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Система звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера Чунцин. Информационный пакет, полученный Виктором от Галфа, содержал не только сведения о силах Альянса на подступах к звезде Бейт. Старшие заблокировали сеть стационарных порталов, но это не значит, что она перестала собирать информацию с артефактов-блокираторов, установленных на кораблях низших рас. Информацией об их координатах Галф счел возможным поделиться, правда, в изрядно урезанном объеме. Возможно, старший сам не имел полного доступа к собранным артефактами данным и боялся засветиться, выкачивая из артефактной сети слишком большой объем информации. Афишировать свои действия Галф явно не собирался. Так или иначе, но к Виктору в полном объеме попали только сведения о местонахождении кораблей Земной Федерации, флеев и бейтанов. О флотах и эскадрах других рас информации было гораздо меньше. Виктор мог видеть координаты только тех их кораблей, которые находились на расстоянии не больше 3 стандартных прыжков от Солнца, флея или бейта. Впрочем, пока ему этого было достаточно. К сожалению, имевшаяся у Виктора информация стремительно устаревала. Сведения, полученные 6 дней назад, уже сейчас могли серьезно потерять актуальность. Тем не менее, общее представление о сложившейся ситуации они давали. Солнечная система и флей находились в блокаде, причем силы, задействованные Альянсом для блокирования Земли, значительно превышали те, с которыми отряду Виктора пришлось столкнуться у бейта. К флеям противник тоже отнесся достаточно серьезно, но разумные птицы не слишком любили крупные корабли, и в их флоте не было линкоров, поэтому эскадра, выделенная для контроля подступов к флею, оказалось несколько скромнее. К сожалению, полученный от Галфа информационный пакет не содержал координат кораблей генерала Джана. Судя по всему, эта часть земного флота во главе с линкором «Эверест» находилась где-то за пределами протектората. У флеев ситуация оказалась похожей. Кроме авианосца, присоединившегося к отряду Виктора, в сражении у Тинны принимали участие еще 9 их кораблей, 2 легких крейсера и 7 эсминцев. 2 эсминца погибли в бою, еще 2 вернулись к флею вместе с одним легким крейсером. Судьба остальных оставалась неизвестной. С бейтанами ситуация была иной. Все их корабли, остававшиеся в системе Тинны на момент начала войны, сейчас находились в пространстве протектората, пусть и достаточно далеко. Судя по всему, они пытались вернуться домой, но нарвались на силы Альянса и были вынуждены отступить. Вожак бейтанов, возглавлявший эту эскадру, предпочел не возвращаться в серый периметр. Он вывел свои корабли в малоосвоенный район вблизи условной границы галактического диска, не покидая при этом рукав щита Центавра. В итоге на расстоянии примерно 10 суток пути от бейта сейчас находились авианосец, 1 тяжелый и 6 легких крейсеров, 5 эсминцев и 9 корветов бейтанского флота. Альфу Тирраха эта информация могла сильно обрадовать, но как обосновать ее источник, Виктор пока не понимал. Впрочем, из объединения флота союзников можно было извлечь немалую пользу, так что Вершинин в любом случае не собирался тянуть с передачи бейтанам сведений о местоположении их потерявшейся эскадры. Спокойно обдумать этот вопрос Виктору не дали. Его размышление прервал сигнал коммуникатора. «Генерал!» — официально обратился к Виктору Герант. «Альфа Большой Стаи приглашает тебя на военный совет. Единение намерено выполнить свои обязательства перед людьми и флеями. Я назначен альфа-эскадры, которая присоединится к твоему отряду. Тебя ждут для обсуждения деталей совместной операции».